«Хватит! Не надо меня агитировать! Вы забываете, Гардин, что попечительский совет не был против установления муниципального правления на терминусе. Мы считаем это необходимым, поскольку за 50 лет со дня основания Академии население планеты выросло, и большинство не занято непосредственной работой над энциклопедией. Но это вовсе не означает, что первоочередной задачей Академии перестает быть ее создание. Мы – государственное научное учреждение, Гардин. Мы не можем и не должны и не будем вмешиваться в местную политику». «В местную политику? Да это вопрос жизни и смерти. Наша планета просто погибнет без металлов. И потом, что станет с вашей энциклопедией, если анакреонский царек вздумает напасть на нас? Вы забываете, что мы находимся под защитой самого императора. Мы не являемся частью префектуры Анакреон, так же, как и частью любой другой префектуры. Никто не посмеет нас пальцем тронуть, империя нас не оставит». «А почему же тогда империя не помешала захвату власти королем Анакреона? Да разве только Анакреона? Как минимум 20 отдельных от центра префектур, то есть практически вся периферия галактики теперь независима от империи. И я абсолютно не уверен, что империя бросится на нашу защиту». «Ерунда! Экзархи, тетрархи, короли, какая разница? Как будто раньше не было переворотов. К империи это не имеет отношения. Хватит об этом, Гардин. Это не наша забота. Мы прежде всего ученые. Наше дело – энциклопедия. Да, кстати, пока не забыл». «Да?» «Вы собираетесь разобраться со своей газетенкой?» «Вы имеете в виду еженедельник «Городские новости»? Он не мой, как вы изволили выразиться. Это частное издание, а что вас не устраивает?» «Уже несколько недель там публикуются призывы к шумному празднованию 50-летия основания Академии». «А почему бы и нет? Через 3 месяца сработает механизм радиевых часов и откроется склеп Селдена. По-моему, это грандиозное событие, а вы так не считаете?» «В любом случае, это не повод для идиотских спектаклей. Открытие склепа – дело исключительно совета попечителей. То, что нужно будет сообщить народу, будет сообщено. Это не подлежит обсуждению. Будьте так добры, изложите это в новостях». «Сожалею, Пирен, но городская хартия гарантирует таки нам такую малость, как свобода печати». «Хартия – да, но не совет попечителей. Я представитель императора на терминусе, Гардин, и обладаю всеми полномочиями». Было похоже, что Гардин про себя считает до 10. Наконец он печально проговорил: «Вот как раз потому, что вы являетесь представителем императора на терминусе, у меня есть для вас еще одна новость». «Опять про Анакреон?» «Да. Через 2 недели нас посетит чрезвычайный посол Анакреона». Пирен сглотнул слюну. «Это зачем еще?» Гардин встал и придвинул кресло к столу. «А вот догадайтесь». И ушел, не простившись.